Девушка, сама того не зная, выдает тайну фирмы. «А что, — говорю, девушка, — в этой маленькой палатке все умирают?» «Нет, — отвечает девушка, — изредка, изредка, но изредка мне тоже не нравится». «Знаете что, девушка, — говорю, — попросите дежурного врача, чтобы меня перевели в общую палату». «Хорошо, — говорит девушка, — я попрошу, но навряд ли он разрешит. Сейчас 3 часа ночи, больных нельзя беспокоить. Но я ее очень прошу. И при этом даю ей свой домашний адрес записать, чтобы утром забежала к жене и все рассказала, тем более, если со мной что-нибудь случится». «Ничего, — говорит девушка, — с вами не случится. У вас даже удивительный организм, чтобы после таких ран выдерживать нормальную температуру. Когда вас привезли, многие врачи считали, что вы умрете. Некоторые, купленные в белых халатах, все еще этого ждут, — говорю, — но с вашей помощью, сестричка, они этого не дождутся». Она выходит. А я думаю, если дежурного врача уже купили, он, конечно, не разрешит перевести меня в общую палату. Зачем им свидетели? Но все же гора с плеч упала, потому что я больше всего волнуюсь за похороны бабушки. Если дома не узнают, что со мной, на похороны никто не поедет. А если моя мать, жена, сестры, дети на похороны не поедут, это будет позор по нашим обычаям. Бабушку, конечно, похоронят и без нас, но это будет позор перед родственниками и односельчанами. Девушка приходит и говорит, что не разрешит. Я так и знал. Ладно, думаю, теперь надо делать вид, что ничего не подозреваю. Хорошо, говорю, милая девушка. Только утром не забудьте забежать ко мне домой. Вы об этом не беспокойтесь, говорит она. Я обязательно забегу, я близко от вас живу. Тогда я засну, говорю. Так и передайте. Уснул. Спокойной ночи, говорит девушка, и уходит. Какой спокойной ночи? Сейчас главное не заснуть. И что же? Через полчаса слышу, дверь приоткрывается и входит в палату человек в белом. Тихо-тихо подходит к моей кровати и смотрит, смотрит, смотрит. Я замер и жду, а правая нога под одеялом на изготовку. Чуть что прием карате, и человек-инвалид первой группы. Все-таки десантник, кое-чему обучили. Ну вот. Вижу, отходит от меня и возле окна садится на стул. Видно, решил, пусть как следует уснет, а потом укол или порошок, не знаю, как у них сейчас там принято. Вижу, через полчаса он опять повернулся ко мне и смотрит, смотрит, смотрит, а я совсем замер. И вдруг встает и прямо идет на меня. Нервы мои не выдержали, и я делаю вид, что внезапно проснулся. «Стой, кто идет?» — кричу. «Тише, тише, — говорит, — больных разбудите. Мне показалось, что вы перестали дышать». «Нет, — говорю, — пока живой, и с одним человеком справиться могу». «Как вы себя чувствуете? — спрашивает. «Почему-то очень спать хочется, — говорю. Спите, спите, — говорит, — это всегда бывает при большой потере крови». С этими словами он куда-то уходит. Видно, кому-то докладывает, пока, мол, ничего сделать не могу, пациент контролирует обстановку. Не знаю, что ему там сказали, но он снова приходит и снова смотрит на меня, но я замер, как будто сплю. Он снова садится на свой стул, кладет голову на подоконник и фантазирует храп. Но, думаю, такие номера мы не кушаем. Я держу себя в руках, а он храпит, чтобы я бдительность потерял, и так до самого утра. Рано утром. Вдруг под окном больницы слышу голос жены. Я вскакиваю с постели, а этот убийца в белом халате тоже вскакивает и наперерез. «Сейчас же ложитесь!» — кричит. Я ударом левой отбрасываю его в угол, распахиваю окно и кричу. «Я жив, здоров! Езжайте на похороны бабушки! От моего имени тоже поплачьте над гробом! Друзьям моим передайте, где я лежу, подробности после похорон!» Жена плачет. «Мы, — говорит, — всю ночь тебя ищем. Все морги, все милиции обзвонили. Нашли, — говорю, — куда звонить. Езжайте, только друзей предупредите». а этот в белом халате уже очухался и тащит меня от окна. Но я теперь не сопротивляюсь, сам ложусь. «Как вам не стыдно, — говорит, — вы меня ударили, а я всю ночь здесь над вами глаз не смыкаю. Извините, — говорю, — но я в первый раз слышу, чтобы человек храпел с открытыми глазами.